Все это еще куда ни шло, но вскоре я заметил, что поезд начал все глубже и глубже врезаться между крутых глубоких откосов и тут же вошел в тоннель. Все во мне сжалось. Полный мрак, дым страшный, спрессованный и невыносимый лязг и грохот, и нечем дышать. Ничего худшего, казалось, нельзя и придумать, и я в ужасе гадал, как долго это может продолжаться. Но тоннель, видимо, был не очень длинным, может, с километр, так как продолжалось это мучение не дольше, чем человек может оставаться, не дыша, и я выдержал. Но больше я уже не шел на такой риск. Не нужно много говорить, какое это было время. Везде и всюду продовольствие получали по карточкам, и купить что-либо на станциях было просто невозможно. Но надо же иметь в виду и то, что у меня и денег не было, и рассчитывать на какой-то обед я не мог. Голод принуждал уходить в сторону от железной дороги в крестьянские селения, где, хотя с великим трудом, все же удавалось кое-что раздобыть. Но хлеба было мало, и у крестьян легче было найти картошки, хотя бы сырой, и где-то испечь ее на костре. Несколько проще было в Татарии. Татары редко отказывали, сажали за стол, давали овсяные оладьи, обжаренные в конском жиру, что было, конечно, бесподобно вкусно. Но вот уже я в Чувашии. На станции Канаш я сидел в скверике. Сам себя, наверное, не видел года полтора, и, вероятно, совсем не представлял, каким я выглядел. Чувствовал, конечно, что здорово запаршивил, космы вылезли из-под шапки. От застарелой грязи, пота и насекомых нещадно зудела голова, да и не только голова, все. И вот подходит ко мне какой-то мужчина вполне аккуратного вида. Сначала просто глянул на меня, но ничего не сказал, а затем сел рядом, вздохнул. Я уж подумал уйти, но он в это же время спросил меня таким ласковым тоном, что я еле удержал слезы. «Слушай, сынок, что ж такое случилось, что так сложилась твоя жизнь?» Я не знал, что ответить. Правду не решился, а готовой легенды не было у меня. Сказал ему, что моей вины нет. Не знаю, что он мог подумать, только уверен не то, что было на самом деле. «Ну-ка, парень, на немного денег». Да поди к дорогой в парикмахерскую. Сними с себя муку наголо, и пусть тебе голову помоют. Не стесняйся, возьми. И дал мне 3 рубля, с этим и ушел. За стрижку и мытье головы взяли с меня 1,5 рубля. С остальными деньгами я подошел к киоску, где продавали газеты, кое-какие книжки, карандаши и прочие мелочи школьных товаров. Тогда я посмотрел несколько книжек, и в одной из них оказался совершенно чистым последний лист под обложкой. Я купил книжку, купил школьное перо, химический карандаш и ученический циркуль. Конечно, не только в этот момент. Давно я таил мысль, во что бы то ни стало, остановиться и устроиться на работу. Место ссылки осталось далеко позади. Но как же устроиться, если нет никаких документов? И никто же не мог мне их дать. Оставался лишь один выход. Я должен был сделать хоть какую-нибудь справку. Вот для этой цели я и купил перечисленные предметы. Дня через 3 я был уже в Арзамасе, и тут решаю выполнить эту задачу по мере сил и способностей. У читателя может возникнуть вопрос, считал ли я эти мои действия преступлением. Отвечаю так, как думал тогда и думаю до сих пор. Не считал и не считаю. Я ничего не искал, кроме права жить свободно и честно трудиться. И вся моя жизнь прошла в труде. Но права такого я был лишен, без суда, то есть по произволу, который в те годы имел место в нашей стране. А раз так, то должно же быть ясно, что был я полный глупец, если бы безропотно согласился стать жертвой несправедливости. От Арзамаса я отошел 3 километра по железной дороге и свернул в кустарники. Нашел воды, нашел склянку и из химического карандаша приготовил чернила. Сидя на пне, пристроил у себя же на коленях обрезок дощечки, который предусмотрительно нес с собой, и при помощи пера и циркуля выкрутил на отдельном кусочке бумаги нужные окружности будущей печати, вернее, будущего отпечатка. Рассчитав количество знаков в названии сельского совета, Я нарисовал от руки по памяти все, что считал нужным и должным, в той последовательности, как это может видеться через зеркало, то есть наоборот, не слева направо, а справа налево. Затем с этого рисунка, предварительно хорошо увлажнив его с обратной стороны, сделал отпечаток на чистом листе бумаги, вырванном из той самой купленной в Канаше книжки. На этом довольно примитивном бланке я и написал справку. Конечно, я хорошо понимал, что опытный человек сразу же распознает фальшивку, но, во-первых, такое не угрожало мне уже потому, что я не поднимался в своих намерениях выше, чем «бери больше, неси дальше». На таких работах дотошных исследований о документах не делалось. А во-вторых, само время было такое. Грамотных людей было не так уж много. Итак, я оказался на разъезде Теша в 40-45 километрах от города Мурома. Дело было во второй половине дня. Передо мной был рабочий поселок, небольшой лесопильный завод. Было слышно шарканье пилорамы, визжали циркульные пилы, дымила металлическая труба, и были видны десятка-два штабелей пиломатериала и много круглого леса. Видимо, всему приходит конец. Я решил пойти к заводу, чтобы узнать о возможности получить работу. Не дойдя до завода, я встретил человека, отличающегося одеждой и внешностью от людей физического труда. Преодолев свою робость, я спросил его, можно ли, мол, найти здесь на заводе работу. Он приостановился, переспросил меня и указал рукой на рядом стоявший почерневший деревянный дом. Сказал, что вот, дескать, контора, и там в бухгалтерии все точно скажут. В бухгалтерии было всего три человека, все они щелкали на счетах. Один из них в пенсне с круглым чистым лицом заметил меня первым. Узнав, что я хочу поступать на работу, спросил меня о документах. Этому солидному человеку я и протянул свой документ. Я мог ожидать всякое, но, как ни странно, страха не испытывал. Был просто уверен, что если даже и не примут, то на этом все и кончится. Да, я заметил, что документик не очень понравился, и человек в пенсне глядел на него с сомнением, переворачивал, покачивал головой и даже кое-что спросил относительно места, откуда я значился родом. Но на работу принял и сказал, что пойду я таскать горбыли в лесопильный цех. Тут же мне была дана записка к мастеру Азанину, кстати сказать, к тому самому человеку, который указал мне контору. Наступившую ночь я спал под крышей на топчине, покрытым лоскутом войлока. В отличие от районов Урала, здесь тогда, в Нижегородском крае, голода не знали. Помимо пайка по карточкам, хлеб можно было покупать в местных лавках по несколько повышенной цене, а неподалеку от Теши в Ардатове на базаре было сколько угодно муки и совсем недорого.